Полнота, излишек веса, ожирение. Я уже говорил о том, что состояние нашего тела в данный момент времени – это отражение наших мыслей, чувств и эмоций. Если у вас есть лишний вес, не спешите искать чудодейственную таблетку. Обратитесь внутрь себя, причины там. Не надо насиловать себя и свое тело, изнурять его голодом и разными диетами. Конечно, таким образом можно добиться определенного результата на некоторое время, но если вы кардинально не измените своего отношения к самому себе, то полнота опять вернется. Вот некоторые мысли и чувства, отражением которых может быть полнота. Страх и потребность в защите. Часто полные люди чувствуют себя незащищенными, а жир выполняет защитную, буферную функцию. Я обнаружил, что полные люди очень чувствительны, так как они не могут справиться со своими чувствами. Жир систематически помогает им притупить нежелательные эмоции и переживания. Полнота – это одно из проявлений недовольства и ненависти к себе. Вы настолько сильно недовольны собой и так часто себя критикуете и ругаете, что ваше тело вынуждено защищаться. К одной моей знакомой в парикмахерскую приходила женщина неимоверных размеров. Она ненавидела и презирала толстых людей. Эти безобразные жирные люди, ужасные жирные складки, смотреть противно. Да я их просто ненавижу. Говорила она, как только видела себе подобных. Всех людей с лишним весом объединяет одно качество – нелюбовь к себе. Когда ко мне приходят такие пациенты, для начала я их обучаю любить себя, принимать свое тело. Многие женщины начинают набирать вес после родов. Они связывают это с гормональной перестройкой организма. Да и врачи говорят то же самое. Но разве в этом причина? Ведь есть женщины, которые рожают и двоих, и троих детей, и даже больше, но при этом остаются стройными. Конечно, гормональные изменения в организме рожавшей женщины происходят. Изменяется содержание кальция в костях, расширяется таз, на долю миллиметра удлиняется нос, немножко тяжелеет подбородок и прочее. Но не в этом причина полноты. Причина в том, что с рождением ребенка женщина меньше уделяет себе внимания, все внимание ребенку, и это грубая ошибка. Я считаю, что после рождения ребенка женщина должна себе уделять внимание в два раза больше, чем до его рождения. Она должна начать делать это уже во время беременности, причем внимание должно уделяться не столько своей внешности, хотя и это обязательно, сколько своим мыслям, чувствам, своему поведению. Ведь здоровье ребенка зависит от состояния мыслей и эмоций его родителей, поэтому чем больше любви и спокойствия будет в матери, тем здоровее будет ребенок, а значит, будет меньше бессонных ночей. На прием ко мне пришла женщина, которая несколько месяцев назад родила ребенка. Сразу после родов она начала поправляться. Обратившись к подсознанию, мы выяснили, причина ее полноты в негативном отношении к себе. Да, это так. Я всегда была недовольна собой. Еще до рождения ребенка, даже еще до замужества. Я всегда искала и находила в себе какие-нибудь недостатки. Думаю, полнота заставит вас по-другому к себе относиться. Вы правы. Есть ли еще какие-нибудь причины полноты? Попросил я ее задать вопрос подсознанию. Да, доктор, есть. После рождения ребенка наши отношения с мужем изменились. Он стал каким-то другим. Уже нет любви и удовлетворения в наших отношениях. Поэтому я и стараюсь получить удовлетворение хотя бы от еды. Но ведь вы сами себя не любите, а хотите, чтобы вас любил муж. Ваш муж всего лишь отражает ваше отношение к самой себе. Все очень просто. Начните любить себя, и вы увидите, как муж изменит к вам отношение. Далее мы создали новые способы поведения в подсознательной программе. Затем я рассказал о правильном питании и подобрал гомеопатические лекарства для нормализации обмена веществ. Через месяц ко мне на прием пришла совершенно другая женщина. Красивая, стройная, подтянутая. Доктор, вы знаете, мужа своего не узнаю. Такое ощущение, что у нас медовый месяц. Завтра к вам приведу свою подругу. Она тоже хочет похудеть. Полюбить и принять себя – это очень важно. Если вы недовольны собой, обязательно должно быть внешнее проявление этого недовольства. Внешнее отражает внутреннее. Давно замечено, когда человек любит себя, его тело принимает идеальный вес и форму. Очень часто человек дефицит любви и удовлетворения в жизни пытается заменить едой, так как душа не терпит пустоты. Одна моя пациентка внушительной комплекции рассказывает мне. Доктор, вы знаете, как только я увлекаюсь каким-либо мужчиной, то есть когда у меня в жизни возникает любовный роман, я сразу худею и обретаю свой идеальный вес. Но после разрыва отношений снова полнею. Я знаю один такой случай, рассказываю я ей. Одна моя знакомая, очень полная женщина, отдыхая летом в Ялте, познакомилась с одним известным певцом. Провела с ним всего одну только ночь. Но это так сильно отразилось на ее внешности, всего одна ночь. А похудела, вернувшись домой, килограммов на 20. Находясь еще под впечатлением от этой встречи, она занялась собой. Поменяла прическу, начала следить за питанием, стала ходить на шейпинг и массаж. И у меня такая же история, только артисты еще не попадались. «Зачем в таком случае нужна моя помощь?» – спрашиваю я. «Познакомьтесь с мужчиной, влюбитесь, и проблема решена». «Ну, это тяжело так сразу. Сначала нужно встретить такого мужчину». «Так я вряд ли смогу стать героем вашего любовного романа. Вы, конечно, женщина привлекательная, но мне нравится другая. В моей жизни уже начался любовный роман, и я не собираюсь его прерывать». Женщина смеется. «Доктор, ну вы же знаете, что я имела в виду?» «Конечно, конечно. Мы изберем другой способ. Мы вызовем у вас состояние хронической влюбленности, и лишние килограммы исчезнут. Вы будете всегда стройной и красивой, независимо от того, есть у вас мужчина или нет. Скрытый гнев, нежелание прощать также могут быть причиной полноты. Замечено, что полные люди очень обидчивы. Обиды способствуют накоплению жировых отложений. Если вы помните из первой книги, обида – это стремление изменить отношение к себе, то есть стремление любить, уважать и ценить себя. И опять же все сводится к любви, к изменению отношения к себе. Одна моя пациентка, молоденькая девушка, после первого сеанса похудела на 4 килограмма, но потом процесс остановился. Из общения с подсознанием мы выяснили, что ей мешают дальше худеть ее обиды на своего отца и на его новую жену. Дело в том, что когда моей пациентке было 14 лет, отец развелся с матерью и ушел жить к другой женщине. Именно тогда девочка и стала поправляться. Осознав причины и изменив отношение к своему отцу и к его личной жизни, девушка смогла обрести идеальный вес. Беспокойство матери по поводу здоровья детей может привести к ожирению. Это происходит потому, что часто связываются такие понятия, как здоровье и хорошее обильное питание. У меня был один интересный случай. Ко мне на прием пришла очень полная женщина. Поправляться она начала во время беременности, а после родов растолстела еще больше. «Доктор, спасите меня от обжорства. Я уже себя ненавижу. Прячусь от знакомых, чтобы их не пугать своим видом». Пациентка оказалась прекрасным гипнотическим субъектом. Из общения с подсознанием мы выяснили, что та часть подсознания, которая вызывала чрезмерный аппетит, заботилась о здоровье ее сына, которому недавно исполнилось 9 лет. Оказывается, что как только женщина забеременела, ее мать постоянно внушала ей: «Если хочешь, чтобы твой ребенок был здоров, ешь как следует». Все 9 месяцев беременности она прожила в доме матери, и так каждый день делала ей соответствующее внушение. Кстати, сама мать этой женщины была очень толстой. Во всей этой истории интересно то, что пациентка действительно могла похвастаться здоровьем своего сына. Но какой ценой? Ее подсознание просто не знало других способов поведения для заботы о здоровье ребенка. Очень часто обжорство является невротическим способом для осуществления позитивных подсознательных намерений. Обжоры наделяют пищу какими-то специальными свойствами, помимо того, что связано с удовлетворением физиологического голода. Например, с помощью еды человек стремится заполнить эмоциональную пустоту. В подсознании устанавливается связь заполнения желудка, заполнения эмоциональной пустоты, достижение полноты эмоционального состояния. Это может означать быть связанными с людьми, быть любимыми и ценимыми. Отсутствие любви и удовлетворения в жизни приводит к тому, что человек использует еду как средство для быстрого и сиюминутного получения удовольствия. Но так как это самообман, то организм постоянно требует новых и новых порций. Хотелось бы сказать еще вот о чем. Надейтесь только на свои внутренние ресурсы, а не на волшебные лекарства. Если вы рассчитываете на помощь химических средств, то вы отрицаете свою внутреннюю силу. Процесс обретения идеального веса – это прежде всего работа над собой, внутреннее и внешнее. Внутреннее – это приведение своих мыслей и намерений в состояние гармонии и равновесия. Внешнее – это очищение организма от шлаков, изменение обмена веществ, правильное питание, регулярная физическая нагрузка для поддержания мышц в тонусе.